Предложение, сделанное мне, говорит о том, что я уже буду не просто воспитанником тетушки Зарины, без роду и племени, а можно сказать близким родственником и наследником, к мнению которого прислушиваются, хотя прислушиваются и сейчас, и уж точно меня никто не попросит освободить дом, после кончины моей опекунши. Я пока не дал полного согласия, но и никуда в общем не тороплюсь, только потому, что прекрасно понимаю, стоит мне отправиться в путешествие, как Зарина Апа, довольно быстро окажется в чертогах Аллаха, просто от одиночества и тоски. Поэтому, как бы мне не хотелось продолжить свой путь, я остаюсь на месте, и всем своим видом показываю, что даже не собираюсь никуда уезжать. И так оно и будет, пока жива эта женщина. В один из дней, возвращаясь из очередного рейса в Файзабад, я остановился на обочине дороги, чтобы прочистить топливный фильтр своего пикапа. Додж — хорошая машина, не вызывающая никаких нареканий, а вот топливо, продающееся здесь в Афганистане, оставляет желать лучшего. Я, конечно, не скажу, что его разбавляют ослиной мочой, как в фильме «Джентльмены удачи», но и не особенно фильтруют, считая, наверное, что так объем будет больше. Именно поэтому довольно часто случается так, что приходится останавливаться, порой в самый неподходящий момент, открывать капот, добираться до топливного фильтра, который вдобавок ко всему и расположен не слишком удобно, и промывать его от скопившейся грязи. Вот и в этот раз, приткнувшись к обочине, залез под капот, где и занимался мелким ремонтом. Увлекся до того, что не услышал, как неподалеку от меня остановился какой-то автомобиль, и вскоре его водитель, подойдя ближе, тоже заглянул под капот моего пикапа. «Что случилось, парень? Может, я смогу чем-то помочь?» «Да, все в общем нормально, уважаемый. Просто засорился топливный фильтр. Здесь такой бензин, что приходится довольно часто чистить не только его, но и все топливные трубки. Другой раз просто удивляюсь, как вообще машина заводится. Да вы, наверное, и сами знаете эту проблему. Помилуй бог», — ответил собеседник довольно странными словами. Это была скорее русская поговорка, принятая в Союзе и перенятая другими народностями. Здесь скорее вознесут славу Аллаху и поблагодарят его, нежели заговорят о помиловании. К тому же мусульмане не рабы Божии, а его дети. И поэтому просит благословения, милости, обращаясь не как к господину от имени раба, а как к любящему отцу от имени ребенка. Все это мгновенно промелькнуло в моей голове, и от неожиданности своих выводов я встрепенулся, ударившись головой о приподнятый капот. А когда, выглянув из-под него, посмотрел на своего собеседника, едва устоял на ногах. «Алишерка», — удивленно произнес я по-русски. «Откуда вы здесь?» «Руслан», — похоже, он удивился, — ничуть не меньше моего. «Я-то понятно, в командировке. А вот откуда здесь ты?» «Я здесь живу вот уже третий год. С тех пор, как похоронил отца, а следом и мать». «Стоп, как третий год? А, ну да». Похоже, мужчина был в шоке от того, что увидел меня, и до сих пор не мог собраться со своими мыслями. «А разве ты не погиб от сошедшей лавины с гор? С чего вы взяли?» «Ну как же, твоему отцу даже предъявляли какие-то тряпки для опознания, и он подтвердил, что у тебя могли быть эти брюки». «Минуточку, моему отцу, он ведь сгорел, его машину ограбили, а его сожгли». «Да нет же, не было никакого грабежа, была обычная авария и возгорание в кузове, но твой отец успел выскочить из машины, его подобрал проезжавший мимо водитель, доставил в больницу, в Чимкент, где сделали срочную операцию. Так как Чимкент находится в Казахстане, то никому не сообщили, точнее не знали, что нужно сообщить об этом в Ташкент. Потом он вроде бы несколько недель пробыл без сознания. Когда пришел в себя, сообщил свое имя. Из больницы сразу же отправили запрос по месту работы. В общем, он живой. Не скажу, что прям здоровый, как прежде, но выглядит вполне нормально. Сейчас он выздоровел, работает механиком в гараже. Ему предлагали вновь сесть за руль, но он пока отказывается. Рассказ друга отца был для меня самым настоящим шоком. Я, закрыв капот пикапа, присел на крыло автомобиля и долго не мог прийти в себя от услышанного. Как никогда, захотелось закурить. Наконец, очнувшись от похлопывания по плечу, услышал встревоженные слова мужчины. «Ох, старый я ишак, разве можно было говорить все это здесь? Неужели нельзя было доехать до какого-то тихого места и только потом выкладывать все новости? И что же мне теперь делать?» Я услышал его слова и произнес: «Ничего страшного, Алишерка, я уже пришел в себя. Вы вообще куда ехали? Черт возьми, я уж и забыл, зачем остановился. Он полез в кабину своего МАЗа и, достав путевку, протянул мне. Вот посмотри, на путевке значилось: Бахарак, проезд Мордлик 56, тош Майдалаш заводи Турсун на Зимурат. А ну это недалеко, завод на Зимурада, знаю это место. Хозяин этого завода закупил в Узбекистане камнедробильное оборудование, вот меня отправили доставить станки сюда. Станки, честно говоря, старые и списанные, не знаю, зачем они ему могли понадобиться. Это в Союзе они старые и списанные, здесь не найдешь и таких, к тому же покупать их в СССР обходится в разы дешевле. Если брать по каталогу где-то в Европе, одна доставка будет на порядок дороже самих станков. Вон, гляньте на мой пикап, как вам такое чудо? Нормальная машина, с виду новая, какой у нее двигатель? 200 лошадей, 8 цилиндров, больше чем на вашем МАЗе. А новая она только с виду, на самом деле выпущена больше 10 лет назад. Я купил ее меньше чем за половину цены. Ну да ладно, еще будет время поговорить. Сейчас, я вас провожу, а потом поедем ко мне. Вы ведь не собираетесь сразу же отправляться назад? Нет, конечно, мне еще должны загрузить грузовик пиленым гранитом. Вот и прекрасно. Здесь, конечно, есть гостиница, но я надеюсь, вы не откажетесь от моего гостеприимства. Нет, конечно. Вот и прекрасно, пристраивайтесь за мной, здесь недалеко. Честно говоря, я был до сих пор в шоке от услышанного. Я просто не понимал, да и по большому счету, еще не до конца верил словам дяди Алишера. Ведь могло случиться и так, что он спутал меня с кем-то, или же решил как-то подбодрить. Да ну, нет, за ним раньше не замечалось лжи, а врать такими вещами, объявляя погибшего отца живым, только для моего спокойствия, это выше моего понимания. До указанного завода, действительно было очень недалеко, и через каких-то 5 минут мы уже подъехали к воротам. Я посигналил на входе, и вскоре ворота распахнулись настежь, и я въехал на территорию завода, подав знак сторожу, что ту машину, что следует за мной, тоже нужно пропустить. Советский МАЗ въехал на территорию и приостановился. К тому времени, я уже успел выйти из своего пикапа и сказал сторожу о том грузовике. Да, я знаю, Арслан Джахид, господин инженер предупредил меня, что должна прибыть машина из Узбекистана, и ее нужно поставить в цех под кран-балку. Завтра утром ее разгрузит, сейчас уже все разошлись по домам. Керимака, надеюсь, с грузовиком ничего не случится, а то я пригласил к себе в гости шофера этой машины, и будет очень неудобно, если за ночь кто-то залезет и что-то снимет с грузовика. Как ты мог такое подумать, Арслан Джон? Я лично закрою цех на замок и привяжу входа собаку, чтобы твоя душа была спокойна. Спасибо, Керимака, я в долгу перед вами. Даже не думай об этом, Арслан Джон. Будь уверен, только, чтобы ты и твой гость могли спать спокойно, я лично не сомкну глаз и заверяю тебя, ничего плохого не произойдет. Да и кто позарится на него, узнав, что водитель твой гость и ночует в твоем доме, подумай сам. Затем грузовик загнали в цех, заперли на замок, и сторож действительно привязал огромного сторожевого пса у входа в цех. Алишерка подхватила из грузовика небольшой чемоданчик с личными вещами, мы, попрощавшись со сторожем, сели в мой пикап и выехали за ворота. Я подумал, что пригласил человека в гости, а Зарина Апа ведь не готовилась принимать гостей. Разумеется, это ничего не значит, и стол будет накрыт как положено. Но с другой стороны, она прекрасно знает, что я вечером ничего не ем. Так легкий ужин, состоящий из какого-нибудь салата или пары бутербродов. Но ведь человек, который находится со мной, наверняка проголодался, и нужно его хорошо накормить, а иначе, какое же это гостеприимство? Поэтому решил, что гораздо лучше будет заехать в Духан Рахмдила Кушана. Уж он-то способен накормить гостя так, что тот не в силах будет выйти из-за стола. И поэтому я свернул на соседнюю улицу и припарковал машину у знакомой харчевни. «Это твой дом?» – удивленно спросил дядя Алишер. «Нет, Алишерка, это Духан, можно сказать, моего родственника, родного брата тетушки Зарины, у которой я живу с момента моего появления здесь. Недавно мне предложили войти в семью в качестве приемного сына, если вы понимаете, о чем я говорю. А лучше Рахмдила Кушана, брата Зарины Апы, в этом городе никто не сможет накормить моего гостя. Скажу по секрету, даже тетушка Зарина готовит гораздо хуже, чем ее брат». В этот момент раздался оглушительный смех, и довольно тяжелая рука брата моей опекунши опустилась мне на плечо. «Вот я расскажу, как-нибудь Зарие, что ты критикуешь ее стряпню, а я расскажу, как вы ее называете, рахмдилака. Вот она порадуется, да благословит ее Аллах, и возрадуется. Только не это, несколько театрально воскликнул мужчина, изображая испуг. Это мой гость, рахмдилака, Алишер Ахмедов. Да и сам я тоже проголодался, вот решили заехать к вам, в надежде, что накормите нас. Твой гость, мой гость, Арслан. Присаживайтесь, где вам удобнее, уважаемые. Сейчас дастархан накроют. От рахмдила еще никто не уходил голодным. Вскоре дастархан, установленный на топчан, расположенный во дворе Духана, под раскидистым тутовником, начал заполняться едой. Вначале подали шурпу, картофельный суп с бараниной, морковью, репой и мелко порезанным репчатым луком. Едва гости успели одолеть блюда, как косушки были убраны, и вместо них на столе появились новые с чучварой, пельменями из мелко нарубленного мясом птицы и баранины, сваренные на бульоне из мозговых косточек. Вместе с этим блюдом были поданы мелкие плошки с различными соусами и приправами. Последним было подано блюдо с восточными сладостями, небольшой самовар с кипятком и чайный набор, состоящий из небольшого фарфорового чайника, жестяной коробочки с заварочным листом, небольшой вазочки с колотым сахаром, рафинадом и пиалами для чаепития. «С вашего разрешения», – произнес Руслан, и, дождавшись кивка гостя, всполоснул заварочный чайник кипятком, выплеснув затем воду на плиты двора, затем, аккуратно открыв жестяную коробочку с чаем, с помощью щипчиков выбрал из нее несколько листиков чая, которые положил в заварочный чайник, туда же бросил крохотный кусочек сахара из сахарницы и, залив кипятком, на несколько минут прикрыл войлочной пирамидкой, давая время на то, чтобы чай заварился, и отдал весь аромат чайного листа. Все это время он поддерживал разговор со своим гостем, говоря о погоде, о людях, о городе, в котором он живет, изредка при этом отвлекаясь, отвечая на приветствие мужчин, входящих в Духан. Наконец чай заварился, и Руслан, плеснув на донышко пиалы немного чая, прижал левую руку к своей груди и с легким поклоном передал пиалу своему гостю, с пожеланиями приятного чаепития. И только после того, как гость пригубил напиток, кивнул и налил чай для себя, увидев, что гость выпил чай, поднял пиалу с дастархана и плеснул в нее еще чая на несколько глотков, после чего вновь прикрыл чайник войлочной пирамидкой. Так продолжалось некоторое время, пока гость, не допив очередную пиалу, не встряхнул ее, освобождая от оставшихся в ней капелек, и не перевернул кверху донышком, показывая тем самым, что выпил достаточно, и большего ему не требуется. После чего мужчины поднялись и пошли на выход. Сойдя с топчана, на котором они сидели, Алишер Ахмедов потянулся было за бумажником, собираясь расплатиться за обед, но Руслан остановил его, сказав: «Разве приходя в гости, вы тоже платите за поданное угощение?» «Нет, но, а сегодня, вы мой гость, не обижайте меня». После чего мужчины вышли со двора Духана и, сев в автомобиль Руслана, направились к нему домой. Зарина Апа уже была в курсе того, что Руслан пригласил гостя. Видимо, брат отправил кого-то из мальчишек, чтобы предупредить ее об этом. Поэтому, едва встретив гостей, тетушка Зарина с некоторым упреком накинулась на Руслана за то, что тот не привел гостя сразу в дом, а вначале повез обедать в Духан. «Но ведь это Духан вашего брата, а это, считай, тоже наш дом. Да и мы сильно проголодались, а Духан был ближе. Только это тебя и извиняет», — произнесла тетушка, успокаиваясь. «Ну, раз уж вы поужинали у рахмдила, то могу предложить вам баню. Она как раз протоплена». Разумеется, что от бани никто не отказался. И с удовольствием помывшись, и от души напарившись, вскоре уже сидели в гостиной нашего дома, разговаривая за чашкой чая. Алишерка рассказал мне историю, которая на самом деле произошла в тот злополучный день, и что из всего этого вышло. Рассказал и о том, что после выздоровления отцу выделили однокомнатную квартиру из фондов города, в только что построенном доме на улице Шатаруставели, считай, почти в центре, неподалеку от гостиницы «Россия». Отец, под каким-то предлогом, временно перевелся в автомеханики и продолжает работу в том же предприятии, но уже не шофером, хотя ему несколько раз предлагали вновь сесть за руль. Алишерка был очень рад тому, что встретил меня, и говорил, что наверняка и отец очень обрадуется тому, что я остался жив. Как-то в разговоре спросил: «А почему бы тебе не вернуться обратно в Узбекистан? Сейчас, когда все разрешилось таким чудесным образом, Разве ты не желаешь встречи с отцом? Еще как желаю, но боюсь, если я вернусь обратно в Союз, то меня ждет не встреча с отцом, а довольно долгий срок за решеткой. Я уже готов был рассказать моему гостю правду, из-за которой я оказался здесь, как он опередил меня своими словами. Ты прав, Руслан, я сам когда-то служил в пограничных войсках, и за самовольный переход границы, гражданином СССР, полагается уголовное наказание. А учитывая, что ты еще и жил здесь эти 3 года, я не знаю, думаю, лет на 5 ты точно окажешься за решеткой, так что тебе туда лучше не возвращаться. А как же так произошло, что ты оказался здесь? Да, понимаете, меня ведь после смерти матери отправили в интернат, а оттуда в летний лагерь. Там я поссорился с местными пацанами и сбежал в горы. Ну, ты как мальчишка, воскликнул мужчина. Так я и есть мальчишка. Это сейчас мне больше 18, а тогда не было и 16 лет. А, ведь верно, вот, ну и заблудился. Прошатался в горах больше недели и вышел к какому-то поселку. Оказалось, что уже на этой стороне в Афганистане. Во, как и язык. Как ты смог объясниться? Здесь на севере живут в основном выходцы из Туркестана, а узбекский язык я знаю хорошо. Да вы и сами сегодня с тетушкой Зариной и ее братом на нем говорили. Это точно. Как-то не обратил на это внимания. Что же тогда делать? А нельзя что-нибудь придумать, чтобы вытащить сюда моего отца? Да придумать-то можно. Но ведь для этого понадобятся и деньги, и документы. Денег-то у него хватает и так, ведь все счеты его восстановили. А вот как быть с документами? Я говорю о здешних афганских. С этим вообще нет никаких проблем. Если вы сможете организовать его переезд, документы я сделаю хоть завтра. Надо подумать. Кстати, а почему тебя называют Арслан Шахид? Просто переделали мое имя под здешние понятия. А прозвище на Шахид, Аджахид, что значит «старательный». Так вышло, что пришлось много трудиться. Вот и на автомобиль заработал. Потому и прозвище такое дали. Сидеть на ковре довольства, почивать на лаврах. Глава 19. 19. На вопрос, насколько отец пострадал в той аварии, Али широко ответил, что ожоги в основном находились со стороны спины. Все-таки его спасла мгновенная реакция, стоило грузовику вспыхнуть, как отец тут же рывком выскочил из грузовика, а тот по инерции еще и отъехал метров на 20 вперед. Правда, именно это и стало причиной большего числа ожогов. Если бы грузовик остался на месте, наверное, было бы легче. А так как он прокатился дальше по дороге, то водителю достался весь жар полыхающего кузова. Но так или иначе, хотя волосы и выгорели полностью, но лицо практически не пострадало, разве что несколько обгорело правое ухо, и часть его просто удалили. Я показал гостю фотографии, имеющиеся у меня, и Али широко подтвердил, что отец на сегодняшний день мало отличается от любой из них. Это было мне только на руку. На следующий день я с самого утра отвез своего гостя на завод, где должны были разгружать его грузовик, и сказал, что подъеду сюда ближе к обеду. Сам же, взяв одну из фотографий и деньги, отправился в Башанабад, поселок в 40 километрах южнее Бахарака. Там у меня имелся один знакомый, который служил в местном полицейском участке, занимая должность, что-то вроде участкового. Кроме всего прочего, он имел возможность выправлять удостоверение личности. Правда, для этого нужно было принести ему фотографию, и он очень любил американские доллары, при этом умея держать рот на замке и не раскрывать его, когда этого не следовало делать. Меня познакомил с ним брат тетушки Зарины. Уже после получаса ожидания и 15 долларов с портретами американских президентов, у меня на руках оказалось вполне реальное удостоверение личности, выписанное на имя Назира Назари, с фотографией моего отца и заверенное всеми положенными печатями и подписями. То, что подписи ставил один человек, большой роли не играло, учитывая, что поселка, в котором якобы проживал Назир, уже давно не существовало, а документ был заверен и выдан с указанием даты 3-годичной давности, но зато со всеми отметками в нужном месте старого журнала учета. Так что, если даже и произойдет любая проверка, документы будут признаны подлинными. Тепло попрощавшись с полицейским и услышав пожелание приезжать почаще, с такими добрыми намерениями, я сел в свой пикап и отправился обратно в город, успев как раз к обеду. Здесь тоже дела кипели вовсю, грузовик с самого утра разгрузили и сейчас заканчивали погрузку пиленого гранита для отправки в Узбекистан. Присутствие водителя там не требовалось, и я пригласил его пообедать. Перекусив, провез его по местным магазинам, предлагая купить гостинцы домой. Каково же было его удивление, когда он увидел свободно продающиеся здесь джинсы, радиоаппаратуру, японские приемники и магнитофоны, причем все это по вполне демократичным ценам, сетуя на то, что даже не думал увидеть здесь ничего подобного и не взял с собой денег. Решив, что я не слишком обеднею от нескольких купленных вещей, предложил ему выбрать то, что он хочет, сказав, что это будет подарок от меня, за добрые вести, касающиеся моего отца. А если он еще и сможет организовать его перевозку сюда, в Афганистан, то моя благодарность не будет иметь границ. Причем совершенно никаких, добавил я. Если вы захотите приобрести здесь автомобиль, или чего-то более дорогое, я выполню любое ваше пожелание. Правда, автомобили, продающиеся здесь, выпущены от 10 и более лет назад, но тем не менее они на ходу, и можно сказать совершенно новые. Ты настолько богат, у меня достаточно много хороших знакомых, которые без проблем судят меня деньгами, не спрашивая, зачем они мне понадобились, и когда именно я отдам свой долг. Я решил, что такое объяснение будет гораздо удобнее любого другого. Увы, Руслан, я бы с удовольствием и сам купил его, но, во-первых, такую покупку не пропустят на пограничном пункте, а во-вторых, впрочем, хватит и первого, я и с джинсами-то этими рискую, а ты за автомобиль говоришь. Впрочем, мужчина особенно не наглел сейчас, приобретя пару брюк из джинсовой ткани, и не особенно дорогой кассетный магнитофон. Перед отъездом я вручил мужчине открытый конверт, в котором находилось удостоверение личности, выписанное на имя моего отца, 200 афгани, двумя купюрами по сотне и короткое письмо. Можно было бы дать и большую сумму, но 200 хватит за глаза, чтобы добраться до Бахарака. К тому же, если письмо и деньги вдруг обнаружат, то вполне можно сослаться на то, что деньги – остаток от командировочных. А вот если найдут доллары, вот тогда могут появиться большие проблемы. В письме имелось всего пара строк, говорящих о том, что я жив, здоров, и в качестве доказательства моих слов упоминались пара случаев, произошедших в моей семье, о которых знал отец, и наверняка не знали посторонние люди. Ниже имелась приписка, говорящая о том, что все подробности, касающиеся меня, можно узнать у Алишера Ахмедова. Честно говоря, опасаясь, что мое письмо попадет не в те руки, я хотел было ограничиться только выписанным удостоверением и деньгами, а подробности встречи и всего остального возложить на устный рассказ Алишера Сабировича. Но он сам предложил написать мне пару строк, чтобы отец убедился в том, что его не обманывают, а так, увидев мой почерк, больше поверит сказанному. Вообще-то я сомневаюсь, что он помнит мой почерк, тем более, что я занимался больше с матерью или самостоятельно. Но, подумав, добавил в письмо несколько фраз, которых не знали посторонние люди, или с большой вероятностью не должны были их знать. Например, про того же индийского слона, и еще парочку общих моментов из нашей жизни. В общем, отец должен был поверить. Все остальное дополнит дядя Алишер своим рассказом. Адрес моего дома, здесь в Бахараке, Алишерака, заучил наизусть. Да и ничего особенного он не представлял, чтобы можно было забыть его. В крайнем случае, если все же это произойдет, отец должен был приехать в Бахарак и у первого встреченного им мужчины спросить, где живет Арслан Назари. Кстати, почему Арслан? Так переиначили мое имя на местный манер. Полностью оно звучит как Арслан Джахид Назари, то есть тот же Назаров, но на местный манер. В удостоверении отца тоже указана именно эта фамилия. А Джахид просто прозвище, означает работяга. Ну, не работяга, а работник от Бога. Уж это можешь мне не объяснять. На этом, в общем, мы и расстались. Алишерака уехал вполне довольный полученными от меня подарками. Денег, вложенных мною в конверт, должно было с запасом хватить отцу, чтобы добраться до Бахарака из любой точки Афганистана, а не только от его границ. Теперь мне оставалось только ждать и надеяться. Алишер догнал старого приятеля на выходе с автобазы, слегка хлопнув его по плечу, произнес: «Может, хватит изображать из себя убитого горем, Назар Дост? Пойдем, пройдемся, выпьем пивка, посидим на лавочке в сквере. Жизнь продолжается, друг, а ты убиваешь сам себя, не отпуская своих родных на покой. Ты же знаешь, Алишер, что все это мне стоит», — произнес Назар Иргашев, и этот момент заметил несколько раз моргнувший глаз друга, который всеми силами старался привлечь его внимание. Назар был далеко не дураком, и сразу же понял, что ему хотят что-то сказать. Но работа в такой организации, как Узмежавтотранс, под эгидой и пристальным вниманием конторы глубокого бурения, давно приучили людей к осторожности. И явная перемена настроения, а уж тем более поведения, точно не осталась бы безо внимания со стороны тихушников. Поэтому, увидев моргающего друга, Назар воскликнул: «А, может, ты и прав, друг. Действительно, хватит изображать из себя не пойми кого. Пойдем, выпьем по кружечке пива». И друзья направились в сторону сквера революции. «Так, что ты хотел мне сказать?» – спросил Назар, когда мужчины отошли довольно далеко от автобазы. «Позже, сначала по кружечке, а после сядем на лавочку и поговорим. Разговор будет серьезным, и думаю, он тебя обрадует». «Ну давай сделаем так», – согласился с ним приятель. Друзья зашли в пивной павильон, не торопясь опрокинули в себя по кружке пива от второго завода, закусили копченой колбаской, выйдя из павильона, прошлись по скверу и выбрали достаточно уединенное место, где им никто бы не помешал, и в то же время можно было легко заметить постороннего. Конечно, все это было похоже на детские игры про шпионов, но мужчины привыкли относиться ко всем не совсем законным разговорам между собой по-серьезному. Бывали, знаете ли, случаи, когда случайно оброненное не там слово приносило большие проблемы, а работая в такой организации, заполучить их было проще простого. «Так, что ты хотел сказать?» — повторил свой вопрос Назар. Алишер молча достал из внутреннего кармана сложенный листок бумаги и протянул его другу. «Сам поймешь, прочти». Несколько удивленный Назар взял поданное письмо, развернул его и вгляделся в написанные в нем строки. «Здравствуй, отец. Если ты читаешь это письмо, значит, дядя Алишер выполнил свое обещание и доставил его тебе. Я понимаю твое неверие, но вспомни веселого индийского слоника, который может изобразить достоверную улыбку, сыграть своим хоботом, как на трубе, и даже полетать, хлопая своими ушами, как крыльями. Если, конечно, его очень попросить об этом. Вспомни, как я плакал от обиды, наступив на привезенный тобой из ГДР паровозик, сломав его, и как ты смог найти похожий, оббежав десяток магазинов в Берлине и Дрездене. Надеюсь, этих двух фактов хватит, чтобы ты поверил в то, что я действительно твой сын Руслан Назаров, а не какой-то проходимец, решивший втереться в твое доверие. Я не решился доверить все, что касается меня, бумаги, поэтому остальные подробности ты услышишь от дяди Алишера, а письмо лучше сжечь прямо сейчас. Попади оно не в те руки, и последствия могут оказаться очень печальными и для меня, и для тебя. Твой сын, этого не может быть», — нахмурившись, произнес Назар. «Ведь я же сам держал в руках обрывок штанин с пятнами его крови. Ты веришь куску тряпки, который, возможно, был подброшен или утерян совсем чужим человеком, или своему сыну? Скажи, то, что он писал тебе в письме, действительно произошло, или это выдумки?» «Нет, не выдумки. И я сомневаюсь, что хотя бы о втором факте было кому-то известно. Про слона я мог сказать где-то еще, но про тот случай точно никому не рассказывал. Да меня бы просто выбросили за ворота, узнай, что я вместо основных обязанностей бегал по магазинам, и уж тем более в городе, который находился в стороне от основного маршрута. Ведь я же тогда действительно сделал крюк в 200 километров, чтобы найти тот злополучный паровозик. Вот видишь, значит, ты веришь в то, что написано. Скорее да, чем нет. Спички есть? На, держи». Мужчина взял спичечный коробок, сдвинулся чуть в сторону и над алюминиевой урной, стоящей возле скамейки, сжег полученное письмо, еще раз прочтя его перед этим. Вернувшись опять к приятелю, произнес: «Рассказывай, мне дали очередную командировку в Бахарак. До этого момента все грузовики разгружались на таможенном посту в Хайратоне, то есть переехал мост дружбы, тебя сразу перенаправляют на склады, которые находятся у реки. Там очередная таможня и чаще всего разгрузка. Поэтому, когда едешь в Афганистан, обычно не берешь денег. На таможне за рекой тратить их ни на что, а дальше тебя просто не пускают. А в этот раз в путевке сразу стоял пункт назначения Бахарак, провинция Бадахшан. Таможенник едва увидел эту отметку, просто махнул рукой, разрешая двигаться дальше. Там проверять было в общем-то нечего, на открытой платформе прицепа стояло 3 камнедробилки. Что-то спрятать под ними или между них было просто нереально. Ехать в принципе недалеко. Сориентировался по карте, прикинул маршрут, заправился и погнал. К ночи допилил до Калавгана. Увидел перед въездом в городок площадку с фурами, ну и присоединился к ним. Что-то похожее на мини-отель там имелось, но знающие люди отсоветовали, сказали грязно, да и клопов можно нацеплять, в общем перекусил, что было с собой, и прямо в кабине уснул. Утром допил остатки кофе из термоса, чтобы чуть взбодриться и встал на трассу. До Бахарака оставалось километров 150, не больше. Дороги там, честно скажу, паршивые, примерно, как у нас в сторону Янгейра. Асфальт, конечно, лежит, но яма на яме, похоже, как положили лет 20 назад, так больше ими никто и не занимался. Больше 40, редко 50 там не покатаешь, хотя местные гоняют и быстрее. Меня автобус обогнал, так помимо того, что салон был полностью забит людьми, как кильками в банке, так еще и на крыше сидели, а он пер, наверное, под все 90. Километров за 10 до Бахарака, увидел на обочине старый доджевский пикап, года так 60-го, хотя выглядел он с виду почти новеньким. Капот был открыт, а под капотом ковырялся какой-то парень. Мне все равно нужно было уточнить маршрут. В путевке адрес указан, но на карте все эти улицы и переулки не обозначены, а улицы там узкие, страсть, влезешь не туда с полуприцепом, а после корячится полдня. Или разнесешь что-нибудь случайно, потом проблем не оберешься. Ну и решил предложить свою помощь, а заодно и уточнить, куда ехать. Оказалось, что ничего страшного не произошло, парень ругал местный бензин, который действительно просто ужасный, как, впрочем, и соляр, и прочищал топливный фильтр. И каково же было мое удивление, когда я увидел его лицо. Уж твоего сына я всегда узнаю, ведь считай с детства с ним знаком. Да и он меня сразу узнал. Ну а вообще, возмужал, окреп, взгляд так вообще как у тебя, ни с чем не спутаешь. Поговорили мы с ним минуты две, я сказал ему, что ты живой. После, правда, пожалел об этом. Твой сын впал в ступор и долго молчал, из-за этой вести, правда, после пришел в себя. Ну и предложил проводить меня до места. Оказалось, что ни в какую лавину он не попадал. И вообще, уйдя в горы, надеялся попасть в поселок Милуни на таджикской стороне. Он говорил, что вы отдыхали в этих местах за год до того дня, и поэтому примерное направление он знал. Да было такое, произнес Назар, аж этого Нисян на охоту приглашал. Правда, он добавил, что вы ездили по горам на автомашине, поэтому он немного ошибся с расстоянием и направлениями, да и шел скорее по солнцу. В общем, в итоге заблудился. Хорошо еще перед выходом купил полный рюкзак тушеной свинины, рыбных консервов и хлеба. Только благодаря этому и выжил. Говорит, что в горах было очень холодно, и он натянул на себя все тряпки, которые у него только были. В общем, после недели блужданий по горам, вышел в какой-то поселок, причем уже в Афганистане. Как не попался на глаза советским пограничникам, удивляется по сей день. А дальше было проще. Оказалось, что дня за 2-3 до его появления, с гор сошла лавина, похоронившая под собой несколько кишлаков. Ну и король Мухаммад Захиршах издал указ, чтобы всем выходящим с гор, выдавали удостоверение личности бесплатно. Так за них платят 50 афгани. В общем, повезло. Говорит, едва спустился с гор, как встретил полицейского, а тот сам рассказал, какой кишлак завалило, и что можно получить новое удостоверение совершенно бесплатно. Ну, он и воспользовался этим. Правда, не знаю, на что он вообще рассчитывал, но всем говорил, что направляется в Мазари-Шариф, якобы к родным. У тебя есть там родня? Ты же знаешь, что нет. Если бы была, взяли бы меня на эту работу. Я думаю, он скорее пытался добраться до крупного города. В сельской жизни он не смыслит ничего, а в городе все же возможности найти работу больше. Наверное, так или иначе, полицейские подсадили его в один из автобусов, и он добрался до Бахарака. А здесь вообще, как в анекдоте, на ночь остановился на какой-то полянке, на ночлег, а утром помог какой-то женщине вытащить упирающуюся козу из дома, та и пригласила его на чай. В итоге вышло так, что она взяла над ним опеку. Впрочем, знаешь, меня удивило не это, а, что же, представляешь, приехали мы на завод, ну туда, куда я следовал. Кстати, пикап, на котором мы ехали, принадлежит твоему сыну. Он сказал, что купил его совсем недавно за 800 долларов, сам заработал и купил. Но и это еще не самое главное. Приехали на завод, там один сторож, все уже разбежались по домам. Так сторож говорил с ним не как с мальчишкой, ведь всего-то 18 лет твоему сыну, а как со взрослым мужчиной. При этом первым поздоровался с ним, и вообще вел себя очень уважительно по отношению к нему. То же самое произошло и харчевне, которая принадлежит брату его опекунши. Но любой мужчина, что входил в нее, и видел твоего сына, первым старался с ним поздороваться. И я бы не сказал, что от Руслана исходило какое-то чванство, или что-то еще. Он со всеми разговаривал почтительно, но все же очень чувствовалось, что его здесь действительно уважают. А еще ему дали прозвище. Прозвище, ты, наверное, не помнишь об этом обычае. В Афганистане, помимо имени данным родителями, иногда дают еще и прозвище. Если, конечно, человек его заслуживает. У нас тоже было что-то похожее, потому само собой исчезло. Ну да, что-то слышал. Вроде того, как к имени добавляют уста, учитель или хаджа, для тех, кто совершил хадж в Мекку. Можно сказать и так, но прозвище обычно дают зрелому человеку, уже показавшему себя. В 18 лет, да даже в 20 заработать себе признание людей очень сложно, разве что кто-то назовет парня сопляком, футболистом, или отметит его рост. Но это все, скорее, детские забавы, перешедшие во взрослую жизнь. А чтобы получить настоящее второе имя от людей, это надо постараться. Так вот, твоего сына наградили прозвищем «Джахид», что означает «работяга», «работник от Бога» и тому подобное. Это очень хорошее имя, поверь, и это заметно во всем. Где ты видел, чтобы молодой человек смог подойти к зрелому мужчине и обратиться с каким-то вопросом? Ну, здесь-то в Узбекистане обычаи несколько позабыли, хотя в глубинке об этом еще помнит. Любого такого там сочтут наглым и не станут иметь с ним никакого дела. Подобное возможно только среди равных. Вот заработаешь авторитет, тогда пожалуйста, а пока ты никто и звать тебя никак. Так вот, что я тебе скажу. Твой сын этот авторитет заработал. Перед отъездом он назвал мне свой адрес и еще сказал, что если что, можно спросить о том, где он живет у любого встречного в Бахараке. Знаешь, после того, что я увидел, я в этом твердо уверен. Глава 20. Это все, конечно, хорошо, но что же теперь делать? Руслан приглашает тебя к себе. Ты ведь знаешь, что за самовольный переход границы ему светит как минимум 5 лет лишения свободы. А если вспомнит, что он еще и жил там все это время. Одним словом, его возвращение нежелательно. Он сам так сказал. А вот если ты переедешь к нему, и как ты себе это представляешь? Ты уверен, что меня отпустит? Тем более после стольких лет работы в нашей конторе. Нет, конечно. Но кто сказал, что все это нужно сделать официально? Как? Ну, например, в запломбированном кузове. Ты ведь знаешь, как попасть и выбраться из него, не нарушив пломбу. Вот и я знаю. И если, например, мне подвернется оказия в Афганистан, то вполне смогу помочь тебе в этом. Есть еще один вариант, предложенный твоим сыном. Думаю, если ты решишься на это, то мы обсудим с тобой все возможные пути и остановимся на самом реальном. А тебе какая выгода от того? А разве мы не друзья? Почему обязательно искать выгоду во всем? Помощь другу – лучшее вознаграждение. Разве не так учили нас родители? Все верно. Но ведь и там, за границей, нужны деньги, какие-то документы в конце концов, чтобы меня не отловил первый же полицейский. Да даже знание языка. О последнем можешь даже не задумываться. Весь север Афганистана говорит на узбекском, таджикском, туркменском языках. Поэтому объясниться и понять любые слова проблем не возникнет. Уж если твой сын сумел там устроить свою жизнь, думаю, сможешь и ты. К тому же, Руслан предусмотрел и это. В смысле? Алишер достал из кармана конверт и протянул другу. Что это? Удивленно спросил Назар, разворачивая лист бумаги с записями на арабике и собственной, хотя и довольно старой фотографией. К листу удостоверению был приложен небольшой листочек с переводом того, что было написано в удостоверении. Это твои документы. В Афганистане эта бумага заменяет внутренний паспорт. Твой сын постарался. Правда, выписал его на имя Назира Назари, объяснив это тем, что в стране переделали его фамилию из Назарова на Назари, по местным обычаям, а удостоверение выписано тебе, как на его отца. Соответственно, и твоя, и его фамилии одинаковые. Он сейчас прозывается как Арслан Джахид Назари. Там в конверте еще 200 афгани, их вполне хватит, чтобы добраться до места. До места это куда? Запоминай. Провинция Бадахшан. Город Бахарак. Улица Бирадарлик, 69. Руслан решил, что не все можно доверить бумаги, и потому предложил просто запомнить адрес. Он очень предусмотрителен. Но даже если ты забудешь адрес, то, по словам твоего сына, можешь обратиться в Бахараке к любому встреченному тобой мужчине, и тебе объяснят, где можно его найти. И, честно говоря, уверен, что именно так и будет. Назар задумчиво сложил все бумаги в конверт, а конверт во внутренний карман легкой куртки и несколько отстраненно произнес: «Я должен подумать, надо всем этим». Потом поднялся с лавочки и добавил: «Благодарю за добрые вести, друг, но сейчас мне хотелось бы побыть одному». «Я понимаю тебя», — воскликнул Алишер, и друзья распрощались, отправившись каждый в свою сторону. Полученные вести внесли разлад в состояние этого человека. С одной стороны, все это очень обрадовало его, ведь сын оказался жив, хотя и находился на почти недостижимом расстоянии от него. С другой, добавило в его жизнь огромные проблемы. Как бы то ни было, он всей душой желал оказаться возле своего сына, а сделать это было практически невозможно. То есть невозможно официально, а за свою долгую жизнь Назар привык не очень-то доверяться людям. Даже сейчас, вроде бы все нормально, и Алишер, старый, казалось, проверенный товарищ, но что-то грызло его в душе, заставляя искать другие пути для достижения этой цели. Не то, чтобы он не доверял ему, а просто думал о том, что если что-то пойдет не так, и того же Алишера прижмут к стене, что возьмет верх, дружба или семья. И как бы то ни было, склонялся к тому, что друг выберет именно благополучие своей семьи. Дружба дружбой, а если будет светить большой срок за пособничество, все же благополучие семьи много важнее. С другой стороны, нужно было еще как-то отблагодарить друга, хотя бы за привезенную весть. Одно это стоило очень дорого, ведь до этого дня Назар фактически не жил и потихоньку сходил с ума от потери родных. Ладно, жена, то, что она продолжала пить, даже после произошедшего тогда скандала, он знал и так, доложили добрые люди. Более того, те же самые добрые, или какие-то другие, доложили о пьянстве жены в первый отдел, и его не трогали только потому, что его супруга тихо спивалась в одиночестве, не выходя из дома, то есть не мозоля глаза окружающим. В другом случае, выводы были совершенно иными. Поэтому Назар, хоть и любил свою жену, но ее смерть воспринял как нечто должное, которое рано или поздно все равно бы произошло. Но вот гибель сына буквально потрясла его. То, что произошло в лагере, Назар воспринял как само собой разумеющееся. Он и сам бы не стал терпеть все эти обиды и издевательства и поступил бы, наверное, точно так же. Поэтому в этом он не видел за сыном никакой вины, а даже в какой-то степени испытывал гордость за единственно правильный поступок продолжателя своего славного рода. Поход сына в горы тоже был вполне естественным. Наверняка сын должен был позаботиться заранее о чем-то подобном и сделать тайник с деньгами и документами, чтобы после воспользоваться всем этим. И поход в горы говорил о том, что сын предполагал, что после убийства пионер-вожатого его будут искать, и в первую очередь в близлежащих поселках, а перевалил через горы, можно выйти в соседнюю республику и спокойно там затеряться. Да даже, если там его отправят в детский приют, то в нем он не будет никому известен, и сможет прожить следующие 2 года, без особенных проблем. Или, скажем, поступить в какое-то ПТУ, где имеется общежитие. При наличии денег и документов, вполне сможет обеспечить себя и жильем, и профессией. А то, что у него были документы, он ничуть не сомневался. Еще когда он только пришел в себя, и заведенное на сына дело находилось в стадии следствия, следователь пытался узнать у него, в курсе ли он того, что перед самой отправкой в интернат у сына исчезли все документы. Сейчас он был уверен в том, что это была именно сделанная Русланом закладка на непредвиденный случай. Наверняка в ней имелись и деньги. Да и то золото, что имелось в доме, тогда тоже исчезло. Что-что, а полковник милиции ни за что не стал бы его присваивать, чревато это. Впрочем, все это в прошлом. Сейчас Назара больше заботило то, как обставить свой побег за границу, при этом получив помощь друга и заодно заставив его молчать в критической ситуации. То, что он пойдет на побег ради встречи с сыном, было понятно с первой минуты, как до него дошла весть о том, что Руслан жив, и вскоре решение было найдено. Уже на следующий день Назар сам предложил своему другу прогуляться. С одной стороны, подобные перемены в поведении мужчины хоть и вызвали некоторые подозрения со стороны органов, с другой, все понимали, что рано или поздно это должно было произойти. В конце концов, сколько можно горевать о прошлом, ведь жизнь продолжается. Услышанное предложение заставило Алишера вначале разгневаться, затем задуматься и в итоге согласиться. Правда, одного его согласия в этом было все-таки маловато, и потому он хоть и оказался согласен, с, прямо сказать, ну очень выгодным предложением со стороны друга, но с другой, в этом нужно было убедить вначале жену, и только потом начать обрабатывать дочь. Все оказалось достаточно просто. Назар предложил Алишеру свою кандидатуру на роль мужа его дочери. «Ти, вообще думаешь, о чем говоришь?» От сильного волнения в словах Алишера прорезался акцент. Обычно такие вещи обсуждались на русском языке, потому как узбекский мат, хоть и существует в природе, но он не настолько выразителен и доходчив, как русская брань. «Подумай сам свой, пустой Галева, тебе 50 лет, скоро могиля пора, а Гульнара, нежный розовый только что созрелый цветок, как я скажу отъитом своя жена, как я скажу объитом свой дочь». Слова, исковерканные чудовищным акцентом, перемежались с русским матом, делая речь друга очень эмоциональной. Еще немного и он готов был наброситься на Назара с кулаками. «Стоп, успокойся и выслушай меня, я, клянусь, что не трону твою дочь даже пальцем». «Конечно не тронешь, для этого палец не нужен, да, да успокойся ты и подумай, если я уеду, кому останется квартира, мебель, деньги, ведь сам же вчера сказал, что Руслан приказал ничего с собою не брать, там все есть, да и начни я сейчас опустошать свои счета, первый отдел тут же встанет на уши, или ты хочешь, чтобы я опять подарил свою квартиру какому-нибудь начальнику или его сыну, а так мы заключим с твоей дочерью фиктивный брак, я пропишу ее на свою жилплощадь, дам доверенность, или просто переделаю счет в Сберкассе на ее имя, а после тихо исчезну. Можно будет обставить это как аварию, или что-то подобное, или вообще ничего не делать. Исчез человек и все. Можно будет взять путевку куда-нибудь на море и как бы утонуть. Ну ты понимаешь, все остальные мелочи, и как обставить мое исчезновение, будет еще время решить. Алишер, разгоряченный первыми словами своего друга, слушал его и постепенно приходил в себя. А ведь и верно, друг уедет, а кому все это достанется, опять какому-нибудь сынку высокопоставленного начальника, а деньги так и вообще уйдут в доход государства, а тут считай беспроигрышный вариант. Во-первых, Назар обеспечивает себе полное алиби, никому просто в голову не придет, что человек женился для того, чтобы умереть, наверняка решат, что это попытка создать новую семью, а то что у жениха и невесты разница в 27 лет, так это нормально, в Узбекистане, порой и 16-летних девочек выдают замуж за мужчин такого же возраста, как у Назара, и ни у кого удивления это не вызывает, порой и вторая, и третья жена появляется, конечно без печати в паспорте, но если мужчина в состоянии полностью обеспечить и ее и детей, почему бы и нет, шариат это позволяет. Советская власть, Алишер улыбнулся, уж, что-что, а советской власти здесь никогда не было и не будет. И при чем тут советская власть, когда по обычаям предков, мужчина может иметь трех жен, а то, что, Гульнара, в 26 может остаться вдовой, так это такие мелочи, право слова, да за такую вдову, с квартирой, с деньгами, очередь из женихов на три квартала вытянется. В общем все, как всегда, подумал Алишер, жених согласен. Отец невесты тоже осталось уговорить остальных, супруга уговорилась в лед, при этом о том, что ей не было сказано о том, что вся эта катавасия затеяна только с целью прописки Гульнары на жилплощади друга, с последующим вступлением в наследство, все образовалось куда как проще, стоило только Алишеру заикнуться о том, что его друг Назар Иргашев решил повторно жениться, при этом кандидатура невесты даже не была объявлена, как супруга сразу же сказала, что именно он был бы наилучшей кандидатурой для их дочери. Вот тут-то Алишер и завис. Он-то рассчитывал на как минимум долгие уговоры, приведение неоспоримых факторов, в конце концов хороший счет в Сберкассе и пусть небольшая, но хорошо обставленная квартира в тихом и в то же время достаточно престижном месте города, очень хороший козырь. Конечно, о том, что друг решил сбежать из Союза, он бы не сказал, но очень надеялся, что и заготовленных аргументов вполне достаточно. А тут произошло все, как раз наоборот, и Алишер, честно говоря, просто растерялся, и от неожиданности, начал, сам того не желая приводить контраргументы. Но ведь ему уже за 50, а Гульнаре, всего 24, представляешь, какая огромная разница в возрасте. И, что, Назар, серьезный мужчина, вполне состоявшаяся, обеспеченная, и уважаемая личность, с хорошей работой. Человек, который снискал уважение окружающих. Самая хорошая кандидатура для нашей дочери. С ним она будет, как за каменной стеной. Но как же так-то? О, боже, какие же вы мужики тупые. Для нас не столь важен возраст, как все остальное. Чтобы было уважение, жилье, деньги наконец. Ну подумай сам, выдадим, например, Гульнару за того же Нигмата, и что толку? Ни денег, ни квартиры, ни работы. Конечно, выделит им в квартире родителей супруга комнатенку, где ни повернуться, ни пукнуть, чтобы кто-то не услышал. А в чужой семье, попробуй слово сказать, сразу на место поставит. И будет наш аленький цветочек мыкаться как неприкаянная. Сюда не встань, туда не положи, так нельзя, это не смей. Ты такой жизни хочешь для своей дочери? Нет, но, вот и молчи. Эх, как бы его с Гульнарой-то свести, вот радость-то была бы. Женщина закатила глаза и начала строить коварные планы охмурения завидного жениха. Алло, Фирюза, ты где? Ну, что тебе еще нужно от меня? Вообще-то я завел этот разговор, как раз по поводу того, что Назар попросил у меня руки моей дочери. Что, Назар попросил и ты? Старый шаг, конечно же, отказал ему. О, Аллах, в кои-то веки нашелся правильный, надежный мужчина, который обратил внимание на нашу дочь, и старый козел, мой муж ему отказал. Почему я не послушала своего отца, и вышла замуж за это чудовище, как была права моя покойная мать, когда говорила мне: доченька, внимательно слушай, что говорит твой муж, и всегда делай наоборот. Ничего хорошего он никогда не посоветует. Да, нет же, мы-то как раз договорились, просто я боялся, что тебе это не понравится. О, Аллах, милостивый и милосердный, откуда берутся такие идиоты? Дочка, та вообще полностью пошла в мать, и едва услышав о пусть и несколько староватом, но зато вполне обеспеченном женихе, с отдельной квартирой и при хорошей должности, которая позволяла ему бывать за границей и отовариваться в Березке, не раздумывала вообще ни секунды, а сразу же дала свое согласие на помолвку. Алишер, честно говоря, чувствовал несколько ошарашенно. Вот вроде бы столько лет прожил рядом с женой, видел свою дочь с самых пеленок, а оказалось, что совершенно не понимал ни одну, ни другую. Казалось, знает все их мысли и помыслы, а на деле вышло совсем наоборот. И поэтому некоторое время находился в прострации, не понимая, как же так произошло, и что именно было им упущено, из-за чего их взгляды, ведь жили, казалось бы, в одной семье, так кардинально разошлись. С сыном все было ясно от и до. Стоило тому узнать о помолвке сестры, как он принял сторону отца, и хотя решил не вмешиваться в семейные разборки, но свое мнение где-то вычитанными стишками. Дуры, они и в Бразилии дуры. Им про любовь, а они про фигуры. Что ни возьми, получаем в остатке. Лишь пофигизм, вот и взятки все гладки. Им до луны, что их любит, лелеют. Лишь бы зарплату принес поскорее. Лишь бы роман дочитать дал бы им. Сами лишь шапочки вяжут для зим. И отстранился от дальнейшего обсуждения проблемы. Хотя несколько позже, видимо подумав, добавил: вообще-то мама права, что возьмешь с того самого Нигмата. Драные носки, вечно пьяного свекра, двух братьев школьного возраста, и все это в доме без особых удобств, когда даже чтобы посетить туалет, надо бежать на дальний конец двора, и зимой, и летом, а вместо ванны летний душ, и старая баня в пяти остановках от дома, с ее очередями и ароматами, и вечные дрязги в семье. Я, конечно, понимаю, парень он неплохой, может, со временем и на свою квартиру заработает, но когда это будет? А, Назарака, хоть и в возрасте, зато отдельная квартира, должность. Правда, сейчас он вроде не выездной, уже выездной, перебил сына Алишер. Вчера утвердили, и даже новенькую Шкоду выделили из резерва. Тогда тем более, и думать нечего, лучшего не найдешь. Правильно, Гуля, полностью поддерживаю. А с Нигматом я поговорю, а то он уже не весть что задумал. Что он там навыдумывал? Грозно произнес отец. Ну, как же, ведь до этого момента, вроде встречались, и тут все разорвали. Как говорится, прошла любовь, завяли помидоры, вот он рвет и мечет. Я ему помечу, пусть только попробует приблизиться. Да ладно, а-то, не настолько же он идиот, чтобы жизни себе и Гуле портить. Конечно, балбес, но думаю, все будет нормально. Побесится и смирится с потерей, да и по большому счету, о продолжении знакомства и будущей свадьбе никто и не говорил. Просто встречались, не переходя грани, и все. Все-таки, считай, все 10 лет в школе, за одной партой просидели. А-то, отец Усп. Глава 21. В какой-то момент, я уже и начал сомневаться в том, а приезжал ли сюда вообще кто-то, или все это мне просто пригрезилось. Все же 3 месяца достаточно долгий срок для того, чтобы организовать побег отца из Ташкента. Не думаю, что все это настолько сложно, особенно для людей, имеющих возможность вполне официального выхода за кордон. На ум начали лезть крамольные мысли, нашептывающие о том, что отец отказался от поездки, что у него новая жизнь, возможно, новая семья. А если так, зачем нужен практически взрослый сын? Ладно бы он был еще мал, и ему требовалась опека родителя, а так, ну, что же, вырос, вполне справился со своими проблемами, а дальше? Ведь в конце концов все мы когда-то выпархивали из-под крылышка родителей и отправлялись в свободный полет. Главное жив, а с остальным справиться сам. Другой раз приходило совсем противоположное. Это мне повезло, можно сказать, с переходом границы. А ведь советские пограничники считаются одними из лучших в мире. Хотя, кто знает, кто там лучший, на самом деле, и все эти лозунги о лучших, просто очередная пропаганда, которая и так в Союзе доносится из каждого утюга, а на каждом углу висит. Слава КПСС. Причем, кто такой этот самый Слава с такой звучной фамилией неизвестно. Но так или иначе, вполне могли проявить бдительность и взять отца тепленьким, а за попытку перехода уголовное наказание. И сейчас, вместо того, чтобы находиться возле меня, отец смотрит на небо в клеточку, гуляя в робе в полосочку. Мыслей много, а какая из них верная неизвестно. Али Широко появился в конце января 1973 года. Честно говоря, к тому моменту, я уже не сомневался в том, что так и не дождусь приезда отца, и потому поведанные Эмаке Алишером события, хоть и изрядно огорчили меня, но воспринял я их, как нечто вполне предсказуемое, и в какой-то степени я нечто подобное и ожидал. Все начиналось просто прекрасно. Дядя Алишер передал отцу письмо, обсудил с ним все возможные проблемы перехода, и даже назначил день того самого перехода сюда, приуроченный ко времени очередной командировки в Кабул. Вот только отец, скорее из каких-то своих умозаключений, или просто из чувства благодарности, решил отблагодарить старого друга и предложил ему своего рода аферу, которая с одной стороны окажется огромной благодарностью за принесенную весть и помощь в переходе границы, с другой, наверняка заставит Алишера Ахмедова надолго замолчать, если вдруг что-то пойдет не так, и того заподозрит в соучастии попытки отца перейти границу. Зная своего отца, уверен, что такие мысли точно проскальзывали у него. Дружба, как говорится, дружбой, а семья важнее. Короче, отец предложил своему другу взять в жены его дочь Гульнару, причем сделать чисто фиктивный брак, для того, чтобы в тот момент, когда отца объявит пропавшим без вести, что в принципе сделать не так уж и сложно, у дочери Алишера осталась отцовская квартира, а также все его накопления и все остальное. Алишерка вначале возмутился подобным мыслям, но после до него дошло, что фактически отец предлагает ему, в лице его дочери, то, что обычным путем сделать либо очень дорого, либо невероятно сложно. Ту же квартиру люди ждут годами, а тут предлагают ее прямо на блюдечке с голубой каемочкой, да еще и в хорошем месте города, и со всей обстановкой. Да с одной стороны, дочь останется соломенной вдовой, с другой, она автоматически унаследует за Назаром Иргашевым все нажитое им, и основным в этом случае будет именно его квартира. Самым удивительным для Алишера оказалось то, что его супруга и дочь с радостью приняли подобное предложение. Дочь так сразу сказала, что ей всегда нравился друг отца, и она жалела о том, что у него уже есть семья. Возраст, причем тут возраст, когда тебе предлагает руку и сердце взрослый, состоявшийся мужчина, за которым любая женщина будет чувствовать себя, как за каменной стеной.